Брачный договор. Прошло 3 дня после описанной нами сцены, и настал день, назначенный для подписания брачного договора между мадмуазель Эжени Данглар и Андреа Кавальканти, которого банкир упорно продолжал называть князем. Было около 5 часов утра, свежий ветерок шелестел листвой в садике перед домом Монте-Кристо. Граф собирался выехать, и поданные ему лошади били копытами землю, едва сдерживаемые кучером, уже 1/4 часа сидевшим на козлах. В это время в ворота быстро въехал элегантный фаэтон, с которым мы уже несколько раз встречались, хотя бы, например, в известный нам вечер в отеле. Из него не вышел, а скорее выпрыгнул на ступени крыльца Андреа Кавальканти, такой блестящий, такой сияющий, как будто он собирался породниться с княжеским домом. Он с обычной фамильярностью осведомился о здоровье графа и, легко взбежав на 2-й этаж, столкнулся на площадке лестницы с ним самим. При виде посетителя граф остановился, но Андреа Кавальканти взял разгон, и его уже ничто не могло остановить. — Здравствуйте, дорогой граф! — сказал он Монте-Кристо. — А, господин Андреа! — сказал тот своим обычным полунасмешливым тоном. — Как поживаете? — Чудесно, как видите. 1000 вещей надо вам сказать. Но прежде всего скажите, вы собирались выехать или только что вернулись? — Собираюсь выехать. — В таком случае, чтобы не задерживать вас, я, если разрешите, сяду к вам в коляску. А Том будет следовать за нами. — Нет, — сказал с неуловимо презрительной улыбкой граф, отнюдь не желавший показываться в обществе этого молодого человека. — Я предпочитаю выслушать вас здесь, дорогой господин Андреа. В комнате разговаривать удобнее, и нет кучера, который на лету подхватывает ваши слова. И граф вошел в маленькую гостиную 2-го этажа, сел и, закинув ногу на ногу, пригласил гостя тоже сесть. — Вам известно, дорогой граф, — сказал Андреа, весь сияя, — что обручение назначено на сегодня. В 9 часов вечера у моего тестя подписываю договор. — Вот как, — ответил Монте-Кристо. — Как? — Разве это для вас новость? — А разве Данглар не уведомил вас? — Как же, — сказал граф, — я вчера получил письмо, но... Насколько помню, там не указан час. — Вполне возможно. Мой тесть, должно быть, рассчитывал, что это всем известно. — Ну что ж, поздравляю, господин Кавальканти, — сказал Монте-Кристо. — Вы делаете хорошую партию. К тому же мадемуазель Данглар очень недурна собой. — О, да, — скромно ответил Кавальканти. — А главное, она очень богата. — Так я, по крайней мере, слышал, — сказал Монте-Кристо. «Вы думаете, она очень богата?» «Несомненно. Говорят, что Данглар скрывает по меньшей мере половину своего состояния». «А он сознается в 15 или 20 миллионах», — сказал Андреа, и глаза его блеснули от радости. «И кроме того, — прибавил Монте-Кристо, — он еще собирается заняться одной денежной операцией, довольно обычной в Соединенных Штатах и в Англии, но совершенно новой во Франции». «Да, я знаю». Вы говорите о железнодорожной концессии, которую он только что получил. Вот именно. По общему мнению, он наживет на этом, по крайней мере, 10 миллионов. 10 миллионов! Вы думаете? Это великолепно, — сказал Кавальканти, опьяняясь металлическим звоном этих золотоносных слов. Не говоря уже о том, — продолжал Монте-Кристо, — что все это состояние достанется вам. Это вполне справедливо, раз мадемуазель Данглар — единственная дочь. Впрочем, ваше собственное состояние, как мне говорил ваш отец, немногим меньше состояния вашей невесты. Но оставим эти денежные вопросы. Знаете, господин Андреа, я нахожу, что вы очень быстро и ловко повели это дело. — Да, недурно, — сказал Андреа. — Я прирожденный дипломат. — Ну что же, вы и будете дипломатом. Дипломатии, знаете, нельзя выучиться, для этого нужно чутье. — Так ваше сердце в плену? — Боюсь, что да, — отвечал Андреа тем тоном, которым на подмостках французского театра Альцесту отвечают Дорант или Валер. — И вам отвечают взаимностью. — Очевидно, раз за меня выходят замуж, — отвечал Андреа, победоносно улыбаясь. — Но все же не следует забывать об одном существенном обстоятельстве. — О каком же? — О том, что мне в этом деле необыкновенно помогли. — Да что вы! — Несомненно. — Обстоятельства? — Нет. — Вы? — Я? — Да полно, князь, — сказал Монте-Кристо, подчеркивая титул. — Что такого мог я для вас сделать? Разве недостаточно было вашего имени, вашего общественного положения и ваших личных достоинств? — Нет, — отвечал Андреа, — что бы вы ни говорили, граф, я продолжаю утверждать, что то место, которое вы занимаете в свете, сделало больше, чем мое имя, мое общественное положение и мои личные достоинства. — Вы глубоко заблуждаетесь, сударь, — сказал Монте-Кристо, почувствовав коварный намек в словах Андреа. Я начал вам покровительствовать только после того, как узнал о богатстве и положении вашего уважаемого отца. Кому я обязан удовольствием быть с вами знакомым? Ведь я никогда не видел ни вас, ни вашего достойного родителя. Двум моим друзьям, лорду Уилмору и аббату Бузони. Что заставило меня, не говорю, ручаться за вас, а ввести вас в общество? Имя вашего отца, столь известное и уважаемое в Италии. — Лично вас я не знаю. Спокойствие графа, его непринужденность заставили Андреа понять, что его в данную минуту держит сильная рука и что ему не так легко будет избавиться от этих тисков. — Скажите, граф, — спросил он, — а мой отец в самом деле так богат? — По-видимому, да, — отвечал Монте-Кристо. — А вы не знаете, деньги, которые я должен внести Данглару, уже прибыли? — Я получил уведомление. — Значит, 3 миллиона. — 3 миллиона в пути, по всей вероятности. — И я их получу? — Мне кажется, — ответил граф, — что до сих пор вы получали все, что вам было обещано. Андреа был до того изумлен, что на минуту даже задумался. — В таком случае, сударь, — сказал он, помолчав, — мне остается обратиться к вам с просьбой, и, надеюсь, вы меня поймете, даже если она и будет вам неприятна. — Говорите, — сказал Монте-Кристо. — Благодаря моему состоянию я познакомился со многими людьми. У меня, по крайней мере, сейчас куча друзей. Но, вступая в такой брак перед лицом всего парижского общества, я должен опереться на человека с громким именем. И если меня поведет к алтарю не рука моего отца, то это должна быть чья-нибудь могущественная рука. А мой отец не приедет, ведь правда? Он дряхал. Его старые раны ноют, когда он путешествует. Понимаю. Так вот я и обращаюсь к вам с просьбой. Ко мне? Да, к вам. С какой же, бог мой? Заменить его. Как, дорогой мой? После того, как я имел удовольствие часто беседовать с вами, вы еще так мало меня знаете, что обращаетесь ко мне с подобной просьбой? Попросите у меня взаймы 500 000, и хотя подобное судо довольно необычно, но, честное слово, вы меня этим меньше стесните. Я уже, кажется, говорил вам, что граф Монте-Кристо, даже когда он участвует в жизни здешнего общества, никогда не забывает правил морали. Более того, предубеждений Востока. У меня гарем в Каире, гарем в Смирне и гарем в Константинополе. И мне быть посаженным отцом ни за что. Так вы отказываетесь? Наотрез, и будь вы моим сыном, будь вы моим братом, я бы все равно вам отказал. Какая неудача! — воскликнул разочарованный Андреа. Но что же мне делать? — У вас сотня друзей, вы же сами сказали. — Да, но ведь вы ввели меня в дом Данглара. — Ничуть. — Восстановим факты. Вы обедали вместе с ним у меня в отеле, и там вы сами с ним познакомились. Это большая разница. — Да, но моя женитьба, вы помогли, я. — Да не в малейшей мере, уверяю вас. Вспомните, что я вам ответил, когда вы явились ко мне с просьбой сделать от вашего имени предложение. Нет, я никогда не устраиваю никаких браков, милейший князь. Это мой принцип.